Глава 5. Слухи. Чем ближе обитательницы домика Навахо подходили к главному зданию, тем больше к ним присоединялось других отдыхающих. К тому моменту, когда они встали в очередь за едой, просторный зал уже гудел от восторженных голосов. Вновь почувствовав себя немного не в своей тарелке, Сэм сконцентрировала внимание на выборе блюд, а выбрать было из чего. Найдя длинный стол с надписью «Навахо», они с Элли сели и оглянулись. Вокруг них было, должно быть, девочек 100, не считая дюжины вожатых и сотрудников. «Сколько всего человек в лагере?» — спросила Сэм, сидящую рядом с ней, Лекси. Батончик ушла за стол вожатых. «Ох, черт! Хороший вопрос!» Постукивая вилкой по зубам, Лекси задумчиво подняла глаза к потолку. «Думаю, у каждого класса по 3 домика плюс типи. Если в каждом домике живут по 6 плюс 3 больших типи, то я бы сказала, что человек 100. Но в последнюю смену говорили, что продажи путевок пошли вниз. Прошлым летом здесь никогда не было ни одной свободной кровати. Путевки расхватывали задолго до начала смены. В мой первый год я едва не пролетела с местом, хотя подала заявку за 3 месяца заранее. «А мы записались в прошлый понедельник», — сказала Элли и откусила от большой булки. «Не думаю, что нас, 12-летних, записали в верхние домики, потому что нас много», — продолжила Лекси. «Мне кажется, это потому что в нижних не хватило мест. Моя подружка из младших классов сказала, что домики третьеклассников закрыли и распределили третьеклашек по другим домикам. Они поселили тех, кому 13, в типе, но один все равно остался пустым. И я слышала, что 4 вожатых отправили домой, потому что в них нет надобности». «Эллина тетя сказала, что это самый популярный лагерь в штате», — заспорила Сэм. «Почему же они продали так мало путевок?» «Но он уже не тот, что прежде. Даже в последние 2 года, что я сюда приезжаю, здесь уже не так все хорошо организовано, не говоря уже о всяких нехороших делах, что тут происходили». «Что за нехорошие дела?» — спросила Бекки, позабыв о еде. «Мне, наверное, не стоит об этом говорить», — засомневалась Лекси. Впервые с момента их знакомства девочка не знала, что сказать. «Я не хочу распространять слухи и усугублять ситуацию. Я люблю это место и хочу приезжать сюда снова». «Ой, да кому какое дело?» — внезапно подала голос Сэнди. 4 девочки повернулись к ней, удивленные резким тоном. «Мой папа предложил купить это разбитое корыто, а совет директоров имел наглость ему отказать. Так что все наверняка не так плохо». Секунду все растерянно молчали. Сэм первой переварила неожиданную информацию. «С чего твоему папе покупать этот лагерь? И если ты тут так все ненавидишь, Сэнди, зачем приехала сюда?» Сэнди с отвращением уставилась на кукурузу у себя на тарелке. Похоже, она сожалела, что вовремя не прикусила язык. Пожав плечами, она повернулась к Сэм, и та с удивлением увидела в ее глазах слезы. «Видимо, компании моего папы нужно тихое место, что-то вроде корпоративной базы отдыха. А когда они с мамой приехали сюда осмотреться, она влюбилась в это болото. После того, как глупый совет директоров проголосовал против продажи лагеря, мама настояла, чтобы я приехала сюда, потому что тут так замечательно. Она год практически со мной не разговаривала. И тут внезапно озаботилась. Как она это назвала? Формированием моего характера. Она была убеждена, что шепчущие сосны станут для меня ценным опытом». Обескураженная таким эмоциональным признанием, Сэм вопросительно посмотрела на Элли, которая намного лучше умела проявлять сочувствие. «Может, здесь будет не так уж плохо?» — мягко сказала она, похлопав Сэнди по руке. Резко отдернув руку, будто ее хотела укусить змея, Сэнди вскочила и отпрянула от стола. На ее лице застыла смесь ужаса и изумления, что она так вдруг открылась почти совсем незнакомым девочкам. Развернувшись, она выбежала из зала, провожаемая недоуменными взглядами. «Мда, ну и истеричка!» — покачала головой Лекси и вернулась к еде. «А мне ее жалко», — прошептала Бекки. Мнение Сэм было где-то посередине. С одной стороны, она сочувствовала Сэнди, но в то же время не могла не сердиться на нее за чрезмерно бурную и эгоистичную реакцию. Но что она знала наверняка, так это то, что ее слова породили лишь новые вопросы. «Что вы ей сказали?» — раздался позади Сэм и Элли резкий голос, и девочки подскочили. Сэм едва не упала со стула, оборачиваясь, и оказалась лицом к лицу с мисс Купер, которая вблизи выглядела еще неприступнее. Сев ровно, Сэм обвела взглядом ее высокую строгую фигуру. Директор лагеря стояла, скрестив на груди руки и нахмурив темные брови, и сурово смотрела на девочек сверху вниз. «Ничего», — запнулась Сэм. «Она просто рассказывала, что ее папа хотел купить шепчущие сосны, и она из-за этого расстроилась, но...» «Достаточно», — оборвала ее мисс Купер. «Мы здесь не терпим сплетен. Вам стоит это запомнить». И она в гневе удалилась, громко топая по деревянному полу. «Что это сейчас было?» С обеспокоенным выражением лица подошла к ним батончик. Три девочки посмотрели на Лекси, призывая ее все объяснить. «Мне кажется, мисс Купер не нравятся любые упоминания о возможной продаже лагеря», — предположила Лекси. «Потому что она боится потерять работу?» — спросила Элли. «Нет, потому что она состоит в совете директоров», — ответила Лекси. «Ее отцом был Гарольд Пайн». «Что?» — вырвалось у Сэм. Голова Сэм разрывалась от вопросов, но батончик не дала ей озвучить ни одного из них. «Вы должны уважать желание мисс Купер и ни с кем об этом не говорить, хорошо?» Девушка, не скрывая тревоги, посмотрела в сторону, куда ушла мисс Купер. «Пойдемте, нам еще нужно переодеться, а потом отправимся к бассейну». Девочки молча послушались. Они убирали за собой грязные тарелки и не видели, как мисс Купер вышла на крыльцо. В противном случае они могли бы заметить, как хмурое выражение ее лица сменилось довольной ухмылкой.